Глава 5. Туман видения схлынул, и я, чтобы удержаться на подгибающихся от боли ногах, оперся на холодный камень стены рукой и несколько раз судорожно вдохнул воздух. «Харт, да сколько это будет продолжаться? Уже и в бабу закинула! Хорошо, хоть с ней там никто...» И хотя я во всем этом просто являюсь сторонним наблюдателем, но боль, ярость, ненависть и безысходность чувствую так же, как и наяву. Мой взгляд вдруг натолкнулся на аляповато нарисованный на стене иероглиф, размытые линии которого выглядели так, словно художник макнул кисть в ржавого цвета краску, а потом просто швырнул в стену. И тут мое сознание прояснилось окончательно. «Руны? Стены? Я же сидел на крыше донжона!» Свистнул, покидая ножный меч. Я резко обернулся, увидел сидящую на каменном столе девушку и просто потерял дар речи. Сказать, что она была красива, не сказать ничего. Тяжело, практически невозможно, описывать словами внешность понравившейся тебе женщины. А тут... Если представить себе самую шикарную голливудскую кинозвезду, холодную аристократку, наивную школьницу и 30-летнюю, в полной мере осознавшую свою исключительную красоту женщину, добавить в этот коктейль звезду фильмов, которые детям смотреть по известным причинам не рекомендуется, все это смешать, а потом умножить на бесконечность. Полупрозрачные шаровары девушки подчеркивают идеальную форму ее ног. Атласная голубого шелка туника лишь частично скрывает безупречной формы грудь. Водопад черных, как всполох истинной тьмы волос, свободно не спадает на плечи. Вот только на лице ее маска отстраненной брезгливости, как у человека, заметившего таракана в тарелке своего соседа. Над ее головой не было имени. Я не видел лица дочери Ахримана в своем видении, но не сомневался, что передо мной именно она, Джейлит Дар Раката, дочь верховного владыки Алкмены Ахримана. Джаннан прекрасная? Ага. По степени воздействия на мужское сознание эта вот сидящая на камне девчонка превосходила супругу Астарота как минимум на порядок. «Интересно, где она одежду успела раздобыть?» Мелькнула у меня мысль, и я усилием воли попытался отогнать от себя это прекрасное и в то же время пугающее наваждение. Заметив мой взгляд, Джейлит плавно соскочила со стола и, не меняя выражения лица, пристально посмотрела мне в глаза. В следующую секунду я понял, что умираю. Чужая воля буквально заполонила мое сознание. В голове замелькали неясные образы. А еще в момент ментальной атаки ко мне пришло понимание того, что эта вот роскошная, оставшаяся в бестелесной оболочке сука, сейчас просто вытеснит меня из моего же тела. И никто ведь поначалу даже и не заметит никакой подмены. А я? Я останусь здесь, в этих четырех сложенных из серого камня стенах? На века? А пророчество? Как оно без меня? Или оно не обо мне? А вот о ней, той, которая через пару мгновений станет мной. А вот хрен. Когда хлынувшая из глубин моего сознания холодная ярость столкнулась с чужой ей силой, в голове у меня на секунду прояснилось. Я, крепко сжимая в ладони рукоять меча, шагнул навстречу красавице Демонессе. Презрение на лице девчонки сменилось неудовольствием. Она закусила нижнюю губу, широко распахнула свои зеленые глаза, и ворвавшаяся в мое сознание сила, словно мгновенно поменяв свой знак на противоположный, превратилась вдруг в ласковое тепло. «Враждебное мне ласковое тепло!» В моем сознании зазвучали слова на непонятном мне языке, произнесенные с той интонацией, с которой врач-психиатр разговаривает с завернутым в смирительную рубашку буйным пациентом. Или любимая жена успокаивает разбушевавшегося пьяного мужа. Моя ярость стала отступать. Я почти физически почувствовал это. «Проиграл? Да сейчас, сука!» Выдохнул я и нечеловеческим усилием сделал еще один шаг вперед. Атакуя меня, суккуба раскрылась. И я непонятно откуда, но знал, что если переживу эту атаку, она будет передо мной бессильна. Вот только как мне ее пережить? Как пройти еще два гребаных шага? Когда ласковая муть, казалось, проникла в каждую клеточку моего тела, а напряжение на лице дочери Ахримана сменилось торжествующей улыбкой, перед моим внутренним взором вдруг мелькнул образ улыбающейся Аленки, который тут же сменился ухмыляющейся рожей Чейния. «Тварь!» Новая волна ярости словно сломала какую-то перегородку, и вместе с ней в мое сознание хлынула пустота. Та самая, которую я почувствовал во время боя с Эрисхатом. Физиономия выродка Чейни вдруг превратилась в усеянную шипами морду белого дракона. Наваждение пропало. Я шагнул вперед. Свободной рукой схватил девушку за горло, рванул ее легкое тело над плитами пола и... не смог заставить себя сжать пальцы в кулак. Нет, она уже проиграла. Дочь Ахримана пошла ва-банк и поставила на эту атаку все, что у нее было. Больше она для меня не опасна. Но вот убить ту, вместе с которой переживал гибель. Если я сожму пальцы, кольцо разрушится. Я стану намного сильнее. Оно умрет уже окончательно. Она пыталась отправить тебя в ничто. Убей эту тварь! Настойчиво подсказывал мне внутренний голос. Мать! Но почему всегда все так сложно? Я отшвырнул девушку. И, тяжело дыша, облокотился на край стоящего посреди комнаты стола. Да пошло оно все в задницу. Эти козлы-разработчики с их долбанными квестами. Этот мир с его видениями. Я сунул в ножны меч, стащил с правой руки латную рукавицу и, вытерев со лба холодный пот, перевел взгляд на сидящую на плитах демонессу. «И что дальше?» Заметив мой взгляд, с вызовом в голосе произнесла она. «Хард. Ментальное воздействие пропало, но больше не изменилось ничего. Она оставалась такой же охрененно красивой. И вот ведь зараза!» – мысленно восхитился я. «Знает, что проиграла. Но ни тени страха или обреченности на ее лице не видно». «Ты оглох? Или женщин не видел давно?» Демонесса вопросительно подняла правую бровь. «Я спрашиваю, почему ты меня не убил?» «А должен был?» – усмехнулся я, внимательно оглядывая стены. «Что это за место?» «Карман реальности», – на мгновение задумавшись, отстраненно ответила она. «Маленький кусочек древних дорог. Погоди, если ты надел это кольцо, то получается Эрисхат мертв?» «Тебе не откажешь в сообразительности». Серьезным видом пожал плечами я. До этого было действительно очень сложно додуматься. «Я слышу иронию в устах идиота, осмелившегося надеть на палец величие первозданного хаоса». Она состроила забавную гримаску и смерила меня снисходительным взглядом. «Откуда в тебе кровь белого дракона? Хотя это уже не важно. Расскажи лучше, как в твои руки попало это кольцо?» «Ты всегда такая нахальная». В очередной раз восхитился я ее непосредственностью. «Сейчас не время для политесов». Она поднялась с плит и уселась в метре от меня на столешницу. «С теми крупицами сил, что у меня остались, я не смогу долго поддерживать этот карман для нас двоих». Я пожал плечами и вкратце поведал ей то, о чем знал. Слушая меня, Джиолит поначалу забавно морщила брови. Затем соскочила со столешницы, встала напротив и, потирая подбородок, о чем-то задумалась. «Ты так и не ответил мне, что ты собираешься делать с кольцом?» Спросила она меня, как только я закончил свой рассказ. «А что с ним делать?» Вздохнул я. «Раз уж все так получается, наверное, отдам твоему отцу или матери, если она появится снова. Убивать женщин как-то не в моих правилах». «Нет!» Буквально выкрикнула она. «Что нет?» Удивился я. «У тебя есть другие предложения?» «Женись на мне!» Выдохнула она, пристально глядя в мои глаза. «Чего?» От удивления я даже забыл, как меня зовут. «Только родственник может вызволить меня отсюда», — быстро заговорила Демонесса. Отец, он, конечно, любит меня, но Алкмену он любит еще больше, и я уверена, что страна на весах вечности легко перетянет его отцовскую любовь. С матерью не все так просто, она связана кучей обязательств, кольцо ее не усилит, но она одна из семи. Вспомни, что сотворил со мной Вилл, и сделай правильные выводы». «Но жениться – это как-то…» – ошарашенно пробормотал я. «Нет, мужчина во мне орал. Вот она, твоя мечта, стоит напротив». Но дочь Ахримана была настолько нереально красива, что я просто не мог принять все это всерьез. Я, как и все остальные в той жизни, смотрел визор, восхищался красотой моделей и играющих в фильмах актрис. Да что там говорить, я, как и все мужчины того мира, мечтал оказаться с каждой из них в постели, понимая, что этого никогда не случится. До той ночи с Сатой я и не подозревал, что со мной может произойти что-то подобное. А тут еще одна женщина-мечта в моей жизни. Но там все произошло настолько быстро, а потом... Наверное, переспать можно даже с самой шикарной кинозвездой. Окажись ты в нужном месте в нужное время, и возникни у нее такое желание. Но вот только она забудет о твоем существовании на следующий же день. Как, видимо, и произошло у меня с девушкой Лисой. Ну да, где я, а где она? Но сейчас эта, стоящая напротив меня подруга, не шутит. Она и правда предлагает мне то, о чем я даже не мог помыслить. «Ты считаешь, что дочь владыки Алкмены – недостаточно выгодная партия для князя, лежащей в руинах провинции?» Недобро прищурилась Джейлит. «Или я недостаточно хороша для тебя, князь?» «У меня в истинной форме рога на полметра длиной». Придя в себя после первого шока, уже спокойно ответил ей я. «Хотя нет, сейчас, наверное, уже больше. Так вот, я не хочу, чтобы они впоследствии мешали мне ходить». «Рога – признак силы у таких, как мы». Девушка посмотрела на меня, как на идиота. «И я не вижу между мной и размером твоих рогов абсолютно никакой связи». «Это ты не видишь», – пожал я плечами. «А там, откуда я пришел, размер рогов мужа и их появление напрямую зависит от верности его жены. Мне ведь, в момент видения, невольно пришлось прочитать твои мысли. Да и не верю я как-то в верность чистокровной суккубы». «Ну да», — усмехнулась Демонесса. «Ты же наполовину хуман, а у вас, я слышала, слишком трепетное отношение к плотской любви. Но это не помеха. Я готова принести тебе клятву верности прямо сейчас. Я поклянусь на своей истинной крови, в ответ на твою клятву вытащить меня отсюда». «Я не слишком пока силен в ваших законах, но как можно принести клятву на том, чего сейчас у тебя нет?» «Не будь идиотом», – нахмурилась девушка. «Первична душа, а кровь идет за ней следом. Сущая примет мою клятву, в каком бы облике я ни находилась. И еще, тебе ведь нужна помощь в поиске белого дракона, ведь так? Да и к дважды проклятому, у меня тоже есть одно интересное дело». «Да что я, собственно, теряю? За такую женщину можно свернуть башку кому угодно. Еще один квест? Да у меня их столько, что одним больше, одним меньше». «Принцесса стоит смерти», — вспомнилось мне название, так и не прочитанной в юности книги. «Не знаю, как та, но за такую вот точно можно умереть. Должна же и у меня быть своя Елена Прекрасная». Память тут же услужливо подсказала о тысяче греческих, отплывающих в сторону Трою с визитом вежливости кораблей, и то, чем там все у них закончилось. А пофигу. Но вот ведь, блин, надел, называется, колечко на палец. Кто ж знал, что оно окажется обручальным? Я вздохнул, проводил взглядом свою улетевшую в неизвестном направлении крышу и взглянул на будущую жену. «Клянись и говори, что я должен для тебя сделать». Вам доступно задание «Величие первозданного хаоса». Тип задания – скрытое, уникальное. Убейте троих ловцов душ. Заберите с их трупов три части оболочки души Джиэлит Дар Ракаты и соедините их на кольце величия первозданного хаоса. Награда. Опыт. Камень души Джиэлит Дар Раката. Внимание! Приняв задание, вы встали на путь величия первозданного хаоса. Отныне и до выполнения этого задания вы не имеете права снимать с руки кольцо величия первозданного хаоса. А до активации на кольце первой части оболочки души Джиэлит Дар Ракаты шанс его выпадения при вашей смерти в инвентарь увеличивается до 100%. Вам доступно задание «Величие первозданного хаоса 1». Тип задания «Скрытое, уникальное». Убейте ловца душ Бельвета Дархаара. Заберите с его трупа часть оболочки души Джиэлит Дар Ракаты и активируйте ее на кольце величия первозданного хаоса. Награда. Опыт. Персонализация кольца величия первозданного хаоса. Неизвестно. Первозданный хаос благоволит всем вставшим на его путь и защищает своих последователей. Вами получен уникальный пассивный навык «Шипы разума». Отныне ни одно существо мира Аркона и сопряженных с ним миров не может взять вас под ментальный контроль. При попытке любой ментальной атаки, атакующий потеряет 30% своих жизненных сил. Повторная атака приведет к гибели атакующего. Повышение репутации с разумными существами плана Преисподняя. Разумные существа плана Преисподняя теперь относятся к вам с уважением. Сознание, как всегда, вернулось рывком. В ушах еще звучали слова Джиэлит, а спина уже ощутила шероховатое тепло нагретого за день камня. «Пришел в себя! Живой!» Я пару раз глубоко вздохнул, сел и, открыв глаза, оглядел собравшихся вокруг меня соратников. Сальто, Ваеса, Горм, Эйнар, Риис. На крышу донжона, походу, забрались все. Тревога на лицах ребят сменяется нешуточным облегчением. Я принял из рук Рииса фляжку, сделал пару глубоких глотков, поморщился, поднялся на ноги и расправил слегка затекшую спину. «Князь жив! Все в порядке!» Помахав над головой обеими руками, проорал вниз Эйнар, и висящую над крепостью тишину нарушил радостный рев нескольких сотен глоток. «Хард, это они и тут все вместе переживали за мое самочувствие? Ну как тут не растрогаться? И вроде крепость захвачена, толку от меня немного, но вот же, они б еще мрака сюда затащили». «По какому поводу собрание?» Сдержав наползающую на физиономию улыбку, спросил я и протянул Риису его флягу обратно. «Вы все дела тут уже переделали?» «Ты так больше не шути, черный!» Тяжело вздохнув, покачала головой Ваеса. 5 часов тут лежал, практически не дыша. Мы в какой-то момент уже подумали, что не выживешь». 5 часов? А ведь и правда. Солнце уже практически скрылось за горизонтом. Но по моим внутренним часам прошло гораздо меньше времени. «Все и правда в порядке». Успокоил я ее. «Ты же знаешь, со мной такое иногда случается». «Случается?» Выдохнула она. «Крылатая тень над твоим телом тоже случалась?» «Какая еще тень?» «Над твоим телом дар», — хмыкнул Риис. «Ребят снизу заметили и стали с перепугу орать на всю крепость». Он многозначительно подмигнул немного смутившемуся Эйнару и продолжил. «Мы поднялись наверх, но подойти к тебе не смогли, ни мы, ни наши новые знакомые». Он кивнул настоящих с задумчивым видом за его спиной Саверуса и Каншиома. «Вокруг твоего тела 5 метров все было покрыто каким-то багровым туманом. И она, значит, стоит по колено в этом тумане. Думали, что это ситара, она ж к тебе благоволит, но у той же перья на крыльях. А у этой лица не разобрать, но все остальное...» Он мечтательно вздохнул. «Все остальное на местах. А то, что она выше каждого из нас раз за так в три, так это ж не помеха, да? Кому ж, когда это мешало?» Маг заговорщически подмигнул мне и, пожав плечами, дурашливо развел руки в стороны. «Дурак!» – буркнула на него Сальта. «Ты бы еще...» «И что делала эта тень?» Оборвал я Тифлингесу. На ум сразу же пришла фраза, произнесенная когда-то Дарой. «Вот ведь хрень! Но ведь тогда я был еще никем! Откуда она могла знать? Неужели мой путь и впрямь просчитан кем-то там, наверху?» «Да нет, не может такого быть!» Успокоил я сам себя. «Суккуба просто угадала один из вариантов его развития. Мне проще думать так. Поскольку жить и знать, что за тебя все решено наперед, такого не пожелаешь даже врагу. А ну как решили все не так, как ты этого хочешь сам?» «Да ничего не делала!» Снова хмыкнул Рейс. «Чего с тобой, лежащим на плитах, делать? Просто стояла, расправив крылья и скрестив руки на груди». «Точно не скажу», – задумчиво произнес Саверус. «Но по ощущениям, нас словно посетил кто-то из семьи владык преисподней». «А может быть, вы не будете гадать, а просто узнаете у него самого?» Разумно заметила дочь некроманта и, переведя на меня немного ироничный взгляд, поинтересовалась. «Ну, черный, во что ты вляпался на этот раз?» «Да ничего такого», – вздохнул я, глядя на выползающую, но пока еще светлое небо луну. «Просто я как бы немного женился». «На ком?» – буквально выдохнули все вокруг. «Сам еще до конца не разобрался». Пожал плечами я, оглядел вытянутые лица и отвисшие челюсти соратников и перевел взгляд на прочно сидящее на пальце кольцо. «Но как? Как ты ухитряешься во все это?» Растерянно пробормотала дочь некроманта. «Само как-то выходит. Потом расскажу, когда сам во всем разберусь». Я подмигнул магистру и, проведя рукой по высунувшейся из-за ее спины морде непонятно как забравшегося на крышу костяного дракончика, направился в сторону лестницы. «Хорошо, хоть только немного женился», – прозвучал мне в спину задумчивый голос Рииса. «Хотя там много бы и не получилось, а наш вон, в три раза выше его». «И ведь на этот раз никто этого гада не оборвал!» «Так у нее еще и крылья есть!» Думал я, направляясь к своему шатру, который ребята разбили прямо в центре привратной площади, полностью очищенной от останков. Странно, в видении у нее не было ни хвоста, ни рогов. Впрочем, кто его знает, как там у них, у демонов такого ранга, со всеми этими атрибутами? Может быть, это вообще не она?» А мама в гости наведалась. В следующую секунду я чуть было не поплатился за свою рассеянность. Визжащая от радости черная гора едва не сбила меня, такого задумчивого, с ног. Еще бы, с утра не виделись. Свин соскучился и проголодался. Хотя проголодался это вряд ли. С его-то запасами он может, как ледокол, месяц автономно во льдах прожить. Вру, конечно. Мрак совершенно не выглядел разжиревшим, скорее наоборот. Правда, жрет он действительно много. Молодой растущий организм, мать его. В холке уже больше 2 с небольшим метров, а морду я в человеческой форме и не обхвачу уже. «Да тише ты, слон!» Беззлобно рыкнул я на это хрюкающее недоразумение. «Размажешь хозяина по плитам, как мне всем в глаза потом смотреть?» Мрак мою фразу понял по-своему. Тут же завалившись на бок и повернув морду так, чтобы его удобнее было чесать за ухом. Хорошо, хоть он в процессе лапой задней, как собака, не дергает. В очередной раз подумал я, глядя на его копыта, и, усевшись на покрытый толстый щетиной бок, приступил к каждодневной процедуре. Нет, разумеется, свин не облезнет и без этого. Но, во-первых, мне совершенно не тяжело потратить 10-20 минут в день на своего четвероногого товарища. А во-вторых, у меня эти 20 минут есть всегда. В обычном средневековом мире, где не было ни телевизора, ни клубов, ни интернета, у воинов все свободное время уходило на тренировки, еду и обихаживание своих лошадей. По крайней мере, я так думаю. А у меня что? С моим куцым билдом мне даже ротации ударов на манекене не нужно отрабатывать. Управлять легионом? Не смешно. Нет, я, конечно, учусь, но даже до Эйнара мне как до Китая, вот с этого самого места. Шин чуть ли не наизусть помнит, что у него на какой полке и на каком складе лежит. И это помимо того, что ухитряется при этом вести и складской, и финансовые журналы одновременно. Про Горма и его опыт управления я вообще молчу. Так что попади я не сюда, а, скажем, в нормальное средневековье, прогрессор бы из меня не получился. С моим-то жизненным кредо, что каждый должен заниматься своим делом, мне, как не умеющему практически ничего, прямая дорога в начальники. Посидеть на двух совещаниях в день, покивать с умным видом на предложение своих демонов и все, свободен. Услышав мой тяжелый вздох, мрак оторвал голову от плит и подозрительно скосил на меня свой желтый глаз. Заметив, что с хозяином ничего страшного не происходит, этот четвероногий детектор настроения хрюкнул мне что-то ободряющее и, зажмурившись, вновь уронил свою массивную башку на нагретый за день камень брусчатки. «Вот ведь блин!» – хмыкнул я, глядя на целехонькую трехметровую стену. «Маги закрыли пролом за то время, пока я дрых на крыше донжона. Хорошо еще бы ты разговаривать мог. Хотя, умей он разговаривать, я бы столько нравоучений выслушал. Из серии «Не вешай нос, тряпка!» Ни одной табуретки за всю жизнь не сделала туда же. В прогрессоры метит!» «Не...» Вздохнул я и весело улыбнулся. «Меня и моя роль отлично устраивает». «Конечно, будь мои демоны реальными средневековыми воинами и рыцарями, побегать бы пришлось. Не ври, не насилуй, не трусь, не отлынивай. Этому плетей, того насуг. Но тут не средневековье. Или пока еще, слава Харту, не средневековье. Самосознание и порядочность у них на уровне комсомольцев 30-х годов прошлого века». И пока я жив, они будут стоять насмерть так же, как когда-то в Фермопилах стояли воины царя Леонида. Даже 10% боевого духа не позволят им оставить поле боя. И почему-то я уверен, что даже после моей смерти они не побегут, а будут умирать, как те греки умирали над телом своего убитого царя. Ярость, коварство и жестокость соседствуют тут с бесстрашием и мудростью. Вспомнил я слова из анонса «Земель демонов». Моим, походу, достались ярость, бесстрашие и мудрость. И, может быть, они такие, потому что их всех объединяет ненависть к захватившим княжество тварям? Кто знает. Но, как бы то ни было, мне они нравятся такими, какие есть. И исправлять я ничего не намерен. «Уж на тебя, мрак, я время найду всегда». Проведя ладонью по жесткой колючей щетине уснувшего кабана, я усмехнулся и легко поднялся на ноги. Но ведь у средневековых рыцарей, кроме таких вот преданных боевых коней, были еще вино и женщины. Если с первым у меня и сейчас нет никаких проблем, то теперь появился некоторый просвет и во втором направлении. Я попробовал мысленно позвать Джейлит, но не услышав ответа, пожал плечами. И, кивнув ожидающим меня чуть в стороне телохранителям, направился к своему шатру. Ночью нежить вряд ли будет атаковать, она не начала еще даже собираться. А вот мне кое о чем не мешает подумать. Так, что мы имеем? Я плеснул себе в стакан на 3 пальца традиционного снотворного и, употребив его по назначению, сунул в зубы трубку. «Имеем мы охренительное колечко». И гораздо более охренительную, запертую в нем подругу. Причем, сам я это колечко, до того, как подруга из него выйдет, снять уже не смогу. Вот такое, блин, условие. И все бы ничего, но пока я не прикончу первого врага, меня можно убить и забрать это кольцо из инвентаря, а это будет для меня реальной катастрофой. Нарушение клятвы, данной на истинной крови, и потеря Джейлит. Я не знаю, чем мне это грозит, но и, наверное, не узнаю. Я просто перестану существовать в том виде, в котором существую сейчас. И даже думать не хочу, что меня, как клятого преступника, может ждать за той незримой чертой. Это значит, что нужно временно сменить целеполагание и в первую очередь озаботиться поиском и убийством этого самого Бельвета Дархаара. Я выдохнул дым и задумчиво оглядел внутреннее убранство своего временного жилища. Где-то я это имя уже вроде как слышал. Харт! Точно! Этот хрен был учеником и помощником отца Ваесы, мастера Диартена. И именно он организовал приход в княжество дважды проклятого ублюдка. Ну что ж, эта сволочь в любом случае заслуживает смерти. Я налил себе еще коньяка, отсалютовал стаканом своему отражению, висящем на шкафу зеркале, и усмехнулся. Горько, блин. Ладно, во всем этом есть один жирный плюс. Искать этого урода нужно в столице Руалта Сарикасе, а мне все равно туда ехать со шкатулкой из покинутого храма к еще одному непонятному персонажу. Хреново только то, что вся локация города лежит в подсвеченной на карте желтым цветом окружности, и где конкретно в этой окружности его искать, мне система, само собой, не подскажет. Ерунда. Сбежавший из Крейда некромант такого уровня где-нибудь да засветился. Найду. Язык, он не только до Киева довести может, а если приложить к этому языку еще и золото, то скорость доведения в нужную точку увеличится многократно. Не только доведут, а еще и довезут. В том, что у меня получится грохнуть этого урода, я не сомневался. Во-первых, сомнения при отсутствии альтернатив – это по меньшей мере глупо. Во-вторых, у меня есть пагуба и еще три бутылочки с ядом великого демона. И в-третьих, есть золото, на которое можно кого-нибудь донанять, а став князем, я это сделать уже смогу. Так что прорвемся, не в первый раз опыта подобных прорывов у меня хватает. А вот когда все закончится, я налил себе еще немного коньяка и задумчиво посмотрел на бокал. Там где-то, в необозримой дали, в качестве приза победителя будет ждать самая красивая в мире женщина. Я улыбнулся и попробовал еще раз позвать Джейлит. Тишина. Харт, она говорила, что может слышать направленный зов. Может, мне все это приснилось? Я перевел взгляд со стакана на мерцающую в зеленом камне кольца искорку и покачал головой. «Чего тебе нужно?» Неожиданно раздавшийся в моей голове голос заставил меня вздрогнуть. «Блин, тут от одного только голоса можно разум потерять». «Соскучился», — хмыкнул я. «И вот представь, захотел услышать твой очаровательный голос». «Если соскучился, позови кого-нибудь из окружающих тебя самок. Или всех сразу». Холодно ответила мне Демонесса. «Я не хуман, мне на это наплевать. И еще, муж мой, ты, конечно, можешь хотеть что угодно, но я не собираюсь разговаривать». «Я поклялась тебе в верности, но вот о любви в той клятве не было ни слова. Уясни это для себя». «Но...» «Мы заключили соглашение», – не дала мне закончить фразу она. «И больше ты мне не интересен. Постарайся не беспокоить меня по пустякам». «Вот мать!» Сжав зубы, я сдержал рванувшуюся наружу ярость. Пару раз глубоко вздохнул и залпом допил оставшийся в стакане коньяк. «Ну и вали в таком случае по известному адресу со своим гонором вместе!» Ответил я ей стандартной в таких случаях фразой. «Ничего другого от смеси хумана и низшего, который выполз из своей родовой помойки месяц назад, я и не ожидала услышать!» Добавив в голос льда, отчеканила она. «Мне неинтересно, что ты думаешь о моем происхождении в целом и о моей манере общаться в частности. Отдыхай, жена. Разговор окончен». В тон ей отрезал я и, пару раз глубоко затянувшись, мысленно себя обругал. «Кретин! Решил спорить с женщиной. Если бы не коньяк, я даже звать бы ее не стал. На самом деле все это ерунда. Я знал примерно, на что иду, так что ничего страшного или неожиданного в принципе не произошло. Вот только настроение вдруг испортилось окончательно. «Если же тебя беспокоит, хорошо ли я помню свою часть клятвы?» Не обратив на мой выпад ровным счетом никакого внимания, тем же тоном произнесла она. «То не переживай. Как только у меня появится материальная оболочка, я буду исполнять свой супружеский долг со всем возможным на то прилежанием». Мне послышалось, или в ее голосе и впрямь прозвучала скрытая угроза? Меня вдруг разобрал смех. «Блин, ну вот какого, спрашивается, хрена на меня все это валится?» «Нет, вместе с неприятностями я получаю кучу всего, о чем даже не мечтал в той, уже почти забытой жизни. Но должен же всему этому когда-нибудь прийти конец. Сам очень жду этих счастливых дней, милая». Мне пришлось постараться, чтобы голос прозвучал серьезно. «И сделаю все возможное, чтобы эти дни поскорее наступили». «Не люблю я подобных семейных разборок, в которых, из-за их бесполезности и глупости, чувствую себя полным идиотом. Но если уж до этого дошло, то последнее слово всегда будет за мной. Глупость? Мальчишество? Оплевать! Не собираюсь ничего в этом направлении менять. И пусть она привыкает к этому».